Сегодня, дорогие мои ведущие, мы с вами проведем урок труда. Это вы серьезно, Николай Владимирович? А чему вы так удивлены, Алик, а? Скажите, пожалуйста, вот вы умеете забивать гвозди? Ой. Николай Владимирович, кто же этого не умеет? Это пара пустяков, раз и готово. Да? Конечно. Посмотрим, посмотрим, на что вы способны. Ну-ка, берите молоток. Так. Пожалуйста. А вот вам гвозди. Давай. Ага. Да. Для начала потребуется еще и доска. Одна? Ну, возьмите две. Есть две. Теперь попробуйте сшить эти две доски. Сшить? Мы что, портнихи, что ли? Друзья мои, так всегда говорят, когда надо одну доску прибить к другой. Досками обшиваются дома, стены, так что не удивляйтесь, пожалуйста, начинайте, начинайте работу. Только дайте мне молоток потяжелее, я сразу с одного удара любой гвоздь забиваю. Вот так вот. Ой, ой, надо же, по пальцу сразу попал. Больно. Ты молоток в руках держать не умеешь, работник тоже нашелся. Только гвоздь погнул, и все. Вытаскивай теперь. Ну и вытащу, подумай. Вот и вытаскивай. Сейчас, вот, сейчас. Алик, Алик, вы что, руками собираетесь вытаскивать гвоздь? Да. Так вы лучше возьмите клещи. Конечно. Гвоздище какой заколотило, а? А я вот сейчас маленький гвоздик возьму. Ну-ка, дай мне, Алик, вот, дай мне маленький гвоздик. Да. Вот, сейчас. Можно мне разок попробовать, а? Николай, пожалуйста, пожалуйста, Лёва, пожалуйста. Так, отойди немножко, Алик, отойди. Да. Гвоздик маленький. Оп, готов. Еще один рядышком. Оп, готов. Принимайте работу, Николай Владимирович. Так, посмотрим, что у вас получилось. Ну-ка. Да все развалилось. Видите, на первый взгляд кажется, что все так просто. А гвоздь должен быть соответствующей длины. Ой, какие тонкости! Целая наука, гвозди забивать. Напрасно. Напрасно иронизируете. На все есть свои правила. И одно из них гласит, что для прочности гвозди надо вбивать под небольшим углом. Понимаете? Вот так, смотрите. Здорово у вас получается. Но это еще не все. Гвоздь крепче держится, если его забивать не сильно, ни с одного удара. Понятно? Понятно. Так что забить гвоздь – это только на первый взгляд просто. А на самом деле это тонкое дело.